Глава 10. Не смыкая глаз. Пришла вторая ночь тревог, и опять мы стояли на крышах и чувствовали, как содрогается Москва от ударов бомб. Фашисты в этот день бросали мало зажигалок, но больше швыряли фугаски. Утром люди с волнением рассказывали о том, что тяжелая бомба разнесла театр Вахтангова. По улицам мчали, завывая сиренами, кареты скорой помощи. За второй ночью пришла третья. Теперь каждый вечер около 10 часов начинали выть сирены. К этому часу люди уже подбирались поближе к убежищам, где теперь вместе с дружинниками несли дежурство и мои пионеры. Это им разрешили. И как только начиналась тревога, я слышала внизу во дворе голоса моих девочек. «Спокойно, граждане! Женщины и дети вперед! Товарищ, пропустите гражданку с ребенком! Проходите, граждане, проходите, не скапливайтесь!» Пионеры мои с гордостью носили противогазы, а у девочек были сумки с красными крестами. А налеты на Москву продолжались. Немцы, должно быть, хотели подавить волю города постоянной бессонницей. И действительно, все люди в Москве казались невыспавшимися. Тяжело мне было смотреть на длинные очереди старушек, которые с узелками, баульчиками, прихватив внучат, часов уже с 7 занимали очередь у станции метро. Мы все начали уставать, все время хотелось спать. С каждым днем труднее и труднее было выдерживать ночное дежурство на крыше. Мы стали меняться, чтобы давать друг другу передышку. Шумная и лихая суматоха первой ночи сменилась теперь изнурительной, суровой сосредоточенностью. Мы стали опытнее, мы меньше пугались, но и меньше восторгались, когда нам удавалось потушить бомбу. Это уже стало обыкновением. Да и не каждую ночь падали бомбы именно на наш район, а ночь все равно была бессонной. Не унывал только Ромка Каштан. Он приходил ко мне в часы, свободные от дежурства в истребительном батальоне, и каждый раз приносил или новую песенку, или рассказывал что-нибудь смешное. Какие только веселые глупости не придумывал он. Сочинял уморительное объявление, вроде «меняю одну фугасную бомбу на две зажигательные, желательно в разных районах». Когда Ромка с нашими старшеклассниками рыл большие щели укрытия, он вывесил огромный плакат «Цель оправдывает средства», а сбоку, к букве «С», приписал красным карандашом еще одну толстую палочку, и получилось «Щель оправдывает средства». Однажды он пришел ко мне днем, как всегда аккуратный, подтянутый, в щегольской пилотке с красной звездой, застал меня во дворе с моими пионерами и сейчас же начал. «О, великие астрономы, зодиаки и само светило! Слушайте вы, цыпленки! Я могу вас обучить новой песенке, слышали? Как раз для младшего возраста. Ну-ка, хором за мной!» «Глупо, Ромка», — сказала я, хотя самой мне было смешно. «Как ты можешь в такое время? Ты бы хоть чуточку стал солиднее». «Солидными должны быть стенки в бомбоубежище», — возразил Ромка. «А личная солидность никого не спасает, только обременяет хуже». «Верно, цыпленки. А для вашей вожатой у меня есть особая песенка. Вот прошу послушать». И он запел. «Крутится, вертится, юнкерс большой, крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет попасть, а кавалер барышню все равно хочет украсть». Ромка привстал, галантно подбоченился, шепнул мне: «Можешь переписать для своего Амеда». И затем продолжал, как ни в чем не бывало. «Где ж эта улица, где ж этот дом, где все, что было вчера еще днем?» Мне с ним всегда было весело, но я не любила, когда он шутил так при моих пионерах. Мне казалось, что этим он умаляет в их глазах мой авторитет. «Если сам сочинил, — сказала я, — то поздравить не могу, мало остроумно». «Чем богаты, тем и рады», — отвечал, не обижаясь, Ромка. Я понимаю, что тебе по твоему настроению другое нравится. Ну как, что пишут из солнечной, знойной Туркмении?» Я, кажется, покраснела и хотела что-то сказать. Но тут подбежала Катя Ваточкина. «Симка, я тебя ищу целую вечность. Пошли в парк культуры. Там народу тьма. Талалихин будет выступать. Вот парень, красота, герой абсолютный». И мы пошли в районный парк культуры. Пионеры мои увязались за нами. Но мы шли впереди и тихо беседовали с Ромкой. Сперва мы шли молча, потом я сказала, полная своих мыслей: «Писем нет, а телеграмма была». «Ты это про что?» — удивился Ромка, уже позабывший свой шуточный вопрос. «Ну, оттуда? Из Туркмении. Ты же спрашивал». «А-а-а!» — каким-то скучным голосом протянул Ромка. «Ну и что слышно там, на их боевом фронте?» «Да беспокоиться за меня. Советует поехать к брату Георгию. Там у них спокойно, вот он и зовет». «И что же, собираешься?» — спросил он, испытующе поглядев на меня. «Ну вот, действительно, не хватало еще. Я ему написала, что мое место тут, в Москве, рассказала про наших ребят, как бомбы у нас тушили, вообще про нашу жизнь московскую». «Ты пиши да соображай, что пишешь. А то, знаешь, военная цензура жива. Но что, я не знаю, что ли, что можно писать, чего нельзя?» Я не сказала Ромке, что у меня вышло с письмами Омеду. Я понимала, что нельзя сообщать в письмах обо всех бомбежках, и писала, например, так. «Вчера опять у нас была бабушка. Она осталась ночевать и не дала нам покоя до утра. Бабушка что-то зачастила к нам. Старуха очень шумная, от нее масса беспокойства, и мы все время не высыпаемся». Я была уверена, что Амед поймет, о чем идет речь. Но он писал в ответ: «Если ты решишь приезжать, забери с собой бабушку. Старую женщину нехорошо оставлять одну. Мать тоже так думает». Был воскресный день. Ярко светило солнце. Но августовская прохлада уже освежала летнюю теплынь парка. Тут собралось много молодежи. Мы протискались вперед к эстраде, и как раз в этот момент на нее вышел Виктор Талалихин. Это был невысокий, крепко сколоченный паренек со свежим курносым, еще совсем мальчишеским лицом. У него были нашивки младшего лейтенанта. Голубая фуражка летчика, орден Красной Звезды. Золотую звездочку героя он еще не получил, хотя звание ему было уже присвоено. Об этом мы прочли вчера в газетах. Одна рука была забинтована, он поранил ее при таране. И сразу вокруг нас вспыхнула громогласная и очень радостная овация. «Витя! Витенька! Витюшка! Витя!» — кричали девушки, подпрыгивая, чтобы лучше через головы впереди стоящих рассмотреть героя, ставшего любимцем военной Москвы. «Виктор!» — басили товарищи Талалихина с его улицы, ровесники героя с мясокомбината, где он недавно работал. А он стоял, неловко переминаясь, хотя и старался держаться петушком, поглядывая из-под лобья на шумевшую, приветствовавшую его молодежь. Поправлял здоровой рукой портупею. Когда все стихло, он заговорил. «Меня просили, в общем, сказать, как я решился идти на таран, потому что в этом деле был, понятно, риск». Он пожал плечами и сказал с некоторым даже недоумением, но упрямо: «А что ж мне было, упускать фашиста, что ли? Патроны, боезапас у меня кончились, он бы и улетел себе». А я подсчитал так: «Ну хорошо, я тоже в крайнем случае грабанусь, но все-таки я-то один, а их там на юнкерсе целых 4, значит, как-никак счет будет 4-1 в нашу пользу». Я и взял его на таран. Овация забушевала с новой силой вокруг нас. Злоба меня такая взяла, аж весело и жарко стало. «Не дам, — думаю, — ему к нашей Москве пробиться. Ну и протаранил. Все. Меня прижали к самому краю эстрады. Я почти касалась подбородком сапог Талалихина. Хорошо начищенных, крепких. Я даже слышала, как от них вкусно попахивает ваксой. Задрав голову кверху, я смотрела на героя и видела его вздернутую верхнюю губу, озорно подрагивающие ноздри, упрямый подбородок со смешной ямочкой. Вот каким надо быть, чтобы весело и жарко было от злости к врагу, чтобы ничего не бояться, идти на смерть, на риск, на таран. Тогда вот и будет весело и жарко. Я написала об этом Амеду. В душе мне хотелось, чтобы Амед тоже сделал что-нибудь похожее на то, что совершил Талалихин. А фронт все приближался к нам. Из Москвы стали понемножку эвакуировать детей. Уезжали целые школы в специальных поездах. Я, как-то возвращаясь из-за города с огородов, увидела, как уходил такой поезд. От того, что ребят было много, и они куда-то ехали, им было весело. Они махали руками, пели «Стань, казачка молодая, у плетня, проводи меня до солнышка в поход». Только матери на перроне стояли очень грустные и украдкой вытирали концами шали и платков глаза.